Глава 10. Как много дум наводит он. Отец Иларион. Да. Если у него и были погоны, то исключительно с васильковыми просветами. Как незабавно такое совпадение, но здесь, как и там, некоторые службы предпочитают именно этот цвет. Что на непривычно высоких околышах фуражек, больше напоминающих сильно урезанные кивера, что в отделке мундиров. Этот отче всю душу из меня вытряс за время беседы. А ведь поговорили-то всего четверть часа. Тряхнув головой, чтобы избавиться от воцарившейся в ней после беседы с отцом Иларионом шума, я тяжело вздохнул и постарался упорядочить мысли, скачущие, словно испуганные зайцы от волков. Итак, первое. Встреча со старшиной четвертого курса школы. Не знаю, была это проверка или совпадение, но ввиду моей паранойи буду предполагать проверку на реакцию в рамках все того же тестирования перед приемом в клуб эфирников. И здесь все очень неплохо. Из образа быстрого на язык и удар юнца я вроде бы не выпал. По крайней мере, ничего этакого в эмоциях Прутнева, когда он наказывал невиновных и награждал непричастных, не ворохнулось. Ну, если я ошибаюсь, и это было всего лишь случайностью, то господин старшина получил неплохой урок на будущее. А вот не надо лезть не в свои дела, не имея соответствующих полномочий. Часть вторая. Беседа с... Ну да, Илариона попом назвать. Все равно, что эсминец рыболовецким траулером окрестить. Тертый дядька, терпеливый и дотошный, как наш бывший особист, еще той, советской школы. Вот уж кто совершенно точно от клуба работал. Да он, собственно, этого и не скрывал. Ну, почти. Прямым текстом о своей причастности к этой теплой компании отец Иларион не говорил. Но намеки, недоговоренности и многозначительное переглядывание с Прутневым. Точно, коллега будущий. Вспомнив беседу с этим мозговыворачивателем, я вздохнул. Черт. Да он же из меня чуть всю историю короткой жизни Кирилла не вытянул. Исподволь, потихоньку, полегоньку, еще немного. Я бы ему содержание медицинской карты цитировать начал. С описанием всех событий, благодаря которым она пополнялась. Бррр. Но это еще ничего. Я в своей жизни с кем только не встречался. Сталкивался с такими же умельцами, как отец Иларион. Вот концовка нашей с ней частной беседы. Это интересно очень. Сей достойный муж, выслушав мою исповедь и отпустив грехи вольные и невольные, наложил на меня эпитимию. А если быть точнее, то отправил на богомолье. Вот так просто. И даже адресок подкинул. В каком именно монастыре на это Рождество ожидается самая устойчивая связь с небесной канцелярией? Я бы, может, и послал подальше эту затею. И адресок ближайшее мусорное ведро выкинул. Да вот не водятся таковые в часовне при военизированной школе эфирников. И Прутник так многозначительно кивает, словно уговаривает. Бери, бери, дурак, от счастья же отказываешься. Да, Аркашский монастырь под Новгородом. Ничего так, каникулы у меня будут веселые. Что нос повесил? Поинтересовался у меня чего-то довольный Михаил, когда отец Иларион, попрощавшись, покинул часовню. «Да вот, думаю, как бы еще пару лишних часов к суткам присобачить», — вздохнул я. «Рассчитывал-то, хоть на рождественские каникулы отдохнуть, а нет. Вон в командировку наладили, может, не ехать». «Дело, конечно, твое, можешь и не ехать», — легко кивнул Прутнев. А когда я на него заинтересованно взглянул, усмехнулся. «Вот только я бы на твоем месте не отказывался». Там тебя еще одна беседа ждет с одним из наших. Если не хочешь вступать в клуб, пожалуйста, сиди дома, празднуй. Понятно. Значит, ехать все-таки придется, заключил я. Вот и третья часть проверки перед вступлением в клуб эфирников нарисовалась. И ведь понимаю, что о настоящих причинах моего желания присоединиться к сообществу эфирников Прутнев ни сном, ни духом, что называется. А все равно сомнения имеются. Не предчувствие, нет. Просто не хочется лезть в эти дела. Черт его знает. А может, сам факт, что решение о вступлении в клуб вынужденное и окончательное, так на меня давит? Другое дело, что принято оно было аккурат после рыбалки с громовскими старперами. Именно тогда я понял, что из сложившейся ситуации у меня только два выхода. Либо вступить в клуб эфирников, получив определенную защиту от посягательств со стороны ушлых бояры иных ухарев. Либо и дальше жить, как ни в чем не бывало, и ждать визита иезуитов или подставы все тех же бояр. Нет, не со зла или мести, а из нежелания упускать из своих загребущих лап мастера эфира. Конечно, мастер не бог весть, какая птица, да только не любит именитых бесхозных вещей и людей. Настолько не любит, что готовы прибрать их к рукам в любой момент. А то и организовать такую ситуацию, что иного выхода, кроме как проситься под их опеку, не найдется. А мастер эфира — это не стихийник слабосилок, которого из рода турнуть не зазорно. Применение такому всегда найдется. Я вспомнил беседу с родственничками на заимке и вздрогнул. Это была не самая простая встреча в моей жизни. Из трех присутствовавших братьев Георгия Дмитриевича я знал только деда Пантелея. Да и то лишь потому, что пару лет назад Кирилла сплавили в Тверское имение Громовых, где как раз и проживает многочисленная семья самого младшего брата боярина. Это было самое спокойное и веселое лето в жизни Кирилла со времени смерти его родителей. С двумя другими братьями я общался впервые, хотя видел их прежде на официальных мероприятиях рода. Но впечатления они на меня не произвели. Особенно тем, что чуть ли не в первый же момент нашей встречи на заимке предложили идти в боярские дети. И даже уточнили, кому именно. Дед Пантелей, высокий, чуть сутулый дядька с побитой сединой шевелюрой, порадовал меня своей фирменной кривой улыбочкой и тот же заявил, что его внуки будут рады увидеть меня снова, а некоторые девчонки из соседнего села изрядно выросли и очень даже округлились. В нужных местах, конечно. А то я не знаю, что в Ратном живут только боярские дети, и за попытку там погулять меня моментально приговорят к пожизненному браку. Никакие помолвки не спасут. Честно говоря, это совсем-то не та тема, которая меня сейчас волнует. Вздохнул я под тихий смешок дяди Федора. Ну да. Очень забавно, конечно. Спасибо маме с папой. «Не хочешь вновь оказаться под опекой Георгия?» Прищурившись, поинтересовался сидящий рядом с дедом Пантелеем Игорь Дмитриевич. Худощавый, как все старшие Громовы, но в отличие от братьев небольшого роста, старше после главы рода, он больше всего походил на лиса, старого такого матерого лиса. «Можно и так сказать», — я осторожно кивнул. «Историю-то хорошо помнишь?» Одним неуловимым жестом, уведя с тарелки соседа, деда Григория, кусок белорыбицы и тут же закусив им опрокинутую в рот рюмку водки, Игорь Дмитриевич довольно крякнул и договорил. «Так вот, тогда ты должен знать такую формулу. Вассал моего вассала не мой вассал. Пойдешь в личные боярские дети к Пантелею, и Георгий ничего тебе ни сделать, ни приказать не сможет. Зато он сможет отдать приказ самому деду Пантелею, как глава рода», — развел я руками. «А внучок-то с Норовым!» — прогудел в бороду молчавший до этого Григорий Дмитриевич. «Единственный тяжеловес в компании сухих и подтянутых Громовых, если не считать Федора Георгиевича». «Ну и тому да дядьки еще кушать и кушать, жрать и жрать». «Внучатый племянник, если быть точно», — проговорил наследник главы рода, и тот же умолк под тяжелым взглядом Григория Дмитриевича. «Верно, говоришь», — кивнул мне дед Игорь, словно не заметив реплик брата и племянника. «Верно, да не совсем. Тебя с Пантелеем слово свяжет. Рота, а по ней ни он тебе, ни ты ему зла свершить не сможете, даже если глава рода прикажет. Да Георгий заикаться о таком не посмеет. Это же прямой урон его власти над родом». «Он и без прямых переказов обойтись сможет», — вдруг тихо проговорил Федор Георгиевич. Дед Игорь тут же нахмурился и, вперев взгляд наследника главы рода, проговорил, обращаясь, тем не менее, именно ко мне. «Ты вот что, Кирюша, сходи-ка проверь снасти, что для рыбалки приготовлено, а там и мы подтянемся. Иди». «Успеется еще, Игорь Дмитриевич, до заката еще полтора часа. Время есть», — покачал я головой, даже не делая попытки встать из-за стола. И на мне тут же скрестились взгляды всех трех братьев. Уставились, словно говорящую лошадь увидели. «Что?» «Федор Георгиевич прав. До сих пор деду и приказов отдавать никому не надо было, чтобы устроить мне веселую жизнь. Где гарантии, что с принятием присяги что-то изменится?» «Однако...» Деды переглянулись. Точнее, Пантелей с Игорем. А вот Григорий смирил меня злым взглядом. «На рожон не лезь, мальчишка!» – зашипел он. «С кем пререкаться, вздумал недоросль! Сказано было идти снасти готовить, вот и иди!» «Кажется, мы друг друга не поняли», – вздохнул я, поднимаясь из-за стола и повернулся к старательно давящему ухмылку дяде Федору. Старательно, но безуспешно. По крайней мере, скрыть свое эмоциональное состояние в эфире он явно не смог. «Федор Георгиевич, спасибо за гостеприимство, за стол. Жаль, беседа толковой не вышла. Всего хорошего». «Постой, Кирилл», – вклинился, не дав ответить дядьке Игорь Дмитриевич. «Не крути хвостом. Григорий всегда был скор на язык и скорбен на голову. Присядь», – забылся братец, что не с младшим Родовичем говорит, а со свободным мастером эфира, пусть и юным. «Тогда желательно, чтобы он поскорее об этом вспомнил и больше не забывал», – вновь заговорил Федор Георгиевич, и на этот раз в его эмоциях не было и намека на легкомыслие. «Отец дал слово, что род не будет сознательно вмешиваться в дела Кирилла без его согласия, так же, как и Кирилл обещал не лезть в дела рода. В свете нынешних событий я подтверждаю этот договор и советую, уважаемые родственники, вести себя соответственно». Деды поворчали, но нехотя согласились. И разговор покатился так, словно не было только что никакой перепалки. Показательно. Именно тогда я и решил, что клуб будет для меня меньшим из зол. А теперь вот отдуваюсь. «Нет, ну монастырь!»